Кому? diana@raidodance.com. От кого? admin@nuabc.com. Уважаемая мисс Диксон, с радостью сообщаем, что ваша заявка на участие в национальном любительском чемпионате по бальным танцам для продвинутого уровня, нацчемпионат, одобрена. Вы будете выступать в следующих категориях. Американский дуэт «Скольжение», американское соло «Ритм». Пожалуйста, ознакомьтесь с прикрепленными к письму документами. Они содержат важную информацию. С наилучшими пожеланиями, Сьюзен Хайрам, исполнительный директор.